«А мне вот с конем не повезло», — со вздохом прервал разговорившегося барона Дипольт. «Моего жеребца, твоего, вернее, подстрелили. Пешком пришлось из Оберландмарки выбираться. Потом в Нидербурге застрял. На силу вырвался». Барон понимающе кивнул. «Да, я слышал, чернокнижник захватил Нидербург первым. С него, мерзавец, начал. А уж после пало немало прочих остландских замков, крепостей и городков. Но то все поправимо. Главное, что вы живы-здоровы, ваша светлость». Дипольт не ответил. «Главное, да, наверное, сейчас это главное. Покуда не свершена месть, умирать ему нельзя. Ну, а сейчас нам бы убраться отсюда, ваша светлость». Осторожно сменил тему разговора фон Швиц. «А то мало ли, оберландцы нынче в этих краях тоже хозяйничают. И если за вами, не приведи Господь, погоня послана». Дипольт кивнул. «Делай, что считаешь нужным, барон». Людвиг отдал несколько кратких приказов. Вокруг засуетились люди, спешно седлая коней. Глава 33. Отряд барона оказался невелик. Пара десятков человек, не больше. Никто не носил гербов. Ни на ком вообще не было никаких опознавательных геральдических знаков. Однако лица некоторых воинов Дипольт смутно припоминал. Ну да, гвардейцы отца. Лучшие бойцы, отобранные из ланскнехтов и рейтар. Бывшие наемники-головорезы. Вот откуда лиходейская ловкость и разбойничьи повадки, не свойственные благородным рыцарям. Ратники фон Швица были вооружены не для боевых наскоков, а, скорее, для разведки. Простенькие кольчужки, открытые шлемы, небольшие щиты и мечи, короткие копья, легкие арбалеты. Ничего лишнего, ничего обременительного. Зато у каждого по два коня. Один – верховой, оседланный. Второй – запасной, невьючный, загонный. Причем все лошади, как на подбор, крепкие, выносливые, способные скакать быстро и долго. Вообще-то, вот так, скрытно, опасливо, налегке и небольшими, скорыми на подъем группками обычно действуют не на своей, на чужой территории. Как далеко чернокнижник продвинулся вглубь остландских земель? Озабоченно спросил фальцграф. Фон Швиц помрачнел. Далеко, ваша светлость. Почитай, до Гейна его войска добрались. До Гейна. Ужаснулся Дипольт. А мой замок стоит. Стоял, когда мы мимо проезжали. Но не сегодня-завтра оберландцы подступят и к нему. Может быть, уже подступили. Может, взяли. Дипольт скрежетнул зубами. В замке оставалось меньше полусотни воинов. Все прочие ушли за пфальцграфом в верхнюю марку. Даже если вооружить слуг и чернь, если согнать крестьян из ближайших окрестностей, наберется. Нет, слишком мало наберется народу, чтобы дать отпор оберландцам. Пострадал не только Остланд, словно бы в утешении заметил Людвиг. Соседним герцогством и княжеством тоже достается. Не так сильно, правда, как нам, но... И что? Перебил, не дослушав, Дипольт. Никто не в силах остановить чернокнижника. Барон вздохнул, покачал головой. Любую крепость, что стоит у него на пути, маркграф берет сходу и практически без потерь. Гарнизоны-то в замках и бургах нынче небольшие. Людвиг запнулся, отвел глаза. Дипольт понял недосказанное. Нынче, значит, после бесславного оберландского похода. Впрочем, даже там, где хватает людей, сдерживать Альфреда нет никакой возможности, добавил фон Швиц. Вы же сами видели, на что способны бомбарды маркграфа. И големы, опять-таки. Видел, угрюмо отозвался Дипольт. Все верно. Против дальнобойной разрушительной оберландской артиллерии, против механических рыцарей, которые голыми руками срывают подъемные мосты и секирами сносят ворота, не устоит ни одна цитадель. Что-нибудь еще известно, барон? Беженцы говорят, будто видели над захваченными замками и городами разноцветные дымы, которых не бывает на обычных пожарищах, помедлив, ответил фон Швиц. Колдовские дымы, встрепенулся Дипольт, вроде тех, которыми чадил замок чернокнижника. Похоже на то. Видимо, Альфред и Либиус обзаводятся в захваченных крепостях новыми мастераториями. Плохо, гейнский пфальцграф сокрушенно покачал головой. Очень плохо. Новые мастератории, это новые големы, новые бомбарды, новые ядра, напичканные смертью. С полминуты висела тягостная пауза. «Да что же это я, дурак старый, в самом деле?» Спохватился Людвиг. «Вас в уныние вгоняю, сам духом пал. А тут радость такая. Вы вернулись живой-здоровый, и слава богу. Знали бы вы, ваша светлость, как батюшка ваш счастлив будет. Ох, до чего все же жутко смотрелась натянутая улыбка на изуродованном лице фон Швица. Думаешь, отец, действительно мне обрадуется?» Нахмурился Дипольт. «Да вы не волнуйтесь, он давно простил ваше самоуправство, то есть, барон поперхнулся, мотнул головой, я не то совсем сказать хотел, не самоуправство, конечно, преждевременный сбор войск, несогласованный поход и, одним словом, все это уже в прошлом, ну, так уж и все, скептически хмыкнул Дипольт, интересно, убийство Фридриха ему тоже простили заочно, барон вздохнул. Знаете, ваша светлость, для чего мы и прочие разъезды по большим трактам и тайным тропам посланы, с одной единственной целью, выведать от беженцев и пленных иберландцев хоть что-то о вашей судьбе, любыми способами, любыми методами. Вон даже, Людвиг кивнул на инквизиторский плащ Дипольда, святых отцов хватать и допрашивать имеем право, сам верховный магистр имперской инквизиции такое позволение нам дал. Батюшка же ваш за добытые сведения великую награду обещал, а уж какая милость мне перепадет за то, что я вас к нему доставлю в целости и сохранности, даже гадать не берусь. Награда, говоришь, великая, задумчиво повторил Дипольт, милость, ваша светлость, серьезно произнес фон Швиц, его величество в самом деле очень тревожится за вас, его величество, Дипольт вытаращил глаза, вот это новость, уже, значит, так скоро, ах, да. Людвиг хлопнул себя по лбу, вы же не знаете ничего, как только стало известно о вторжении оберландцев в нидербуржские земли и продвижении войск чернокнижника дальше на запад, собрался сейм выборщиков. Альберт Немощный, которого никто давно уже не воспринимал всерьез, хорош был в мирное время, когда любой герцог мог вертеть беспомощным старикашкой, как хотел, но сейчас над империей нависла серьезная угроза. И корона кайзера должна была увенчать главу более достойного правителя. Разумеется, сейм избрал вашего отца, так что Карл Остландский уже не курфюрст, а император. Ну, а вы, стало быть, кронпринц теперь, ваша светлость, то есть ваше высочество. Простите, привычка. Фон Швиц поклонился, низко, почтительно и подобострастно, как и положено кланяться сыну кайзера. Светлость, хмуро отозвался Дипольт, пока пусть будет светлость, Людвиг, и людям своим накажи, никаких высочеств, по крайней мере, до моего разговора с отцом, нет, фальцграф не был суеверен, но все же неизвестно еще, чем разговор этот обернется в итоге, так что торопить события не следовало, скоро, уже совсем скоро вы встретитесь с его величеством, поспешно заверил барон, и все беды останутся позади, ваш отец собирает величайшую из армий, какая когда-либо вставала под имперские знамена. В Вассершлосские земли прибывают рыцарские отряды и ланскнехтские полки со всех концов империи. Кстати, и нам следует поторопиться. Остландские гвардейцы уже сидели в седлах. К фальцграфу тоже подвели коня, ничуть не хуже того, которого Дипольт лишился на лесной тропе. К седельной луке был приторочен длинный рыцарский меч. Дипольт улыбнулся. Вот чего ему так долго не хватало. В седло он вскочил легко, одним прыжком, не коснувшись стремян. «За мной!» — приказал барон, и осекся, встретившись взглядом с Дипольдом. Фальцграф неодобрительно покачал головой, произнес, негромко, но весомо, «Нет, дорогой барон, вы все последуете за мной, туда последуете, куда скажу я, но ваше све, ваше вы!» Фон Швиц замялся. Светлость сухо напомнила об уговоре Дипольд. Ваша светлость. Вконец растерялся Людвиг. У нас приказ от его величества. У вас был приказ добыть сведения о моей судьбе. Считайте, что вы его выполнили. Необходимую информацию вы получили в достаточном количестве. Я жив, здоров и нахожусь на свободе. А теперь приказы буду отдавать я. Как твой сюзеренный, и как кронпринц, я имею на это право. Не так ли, барон? Да-да. «Конечно», – пробормотал фон Швиц, – «но куда вы намереваетесь?» «В Гейнский замок», – прервал его Дипольт. «Зачем?» – изумился Людвиг. «Даже объединившись с гарнизоном, мы все равно не сможем его защитить». «Знаю», – зло отозвался Дипольт, – «но мне вовсе не хочется, чтобы моя вотчина превратилась в очередную мастераторию Либиуса, а мои люди стали материалом для магиерских опытов. И что вы собираетесь делать? Увести гарнизон, заложить заряды под стены и взорвать крепость?» Пороха в подвалах хватит, осмелюсь заметить, это опасно, ваша светлость, вокруг полно оберландцев, и если вы вновь попадете в плен, я запрещаю говорить об этом, вспылил фальцграф, даже думать, запрещаю, мы должны добраться до замка первыми, гарнизон должен уйти, крепость должна обратиться в руины, и будет лучше, чтобы впредь это происходило повсеместно, тот, кто не в силах удержать свой замок, бург, селение или дом, не должен оставлять их врагу. «Ваши люди могут сделать все сами», – осторожно предложил Людвиг. «Мы пошлем к ним гонца и...» «Сами мои люди этого не сделают, барон», – сквозь зубы процедил Дипольт. «И никакой гонец здесь не поможет. Уезжая, я приказал хранить крепость, как зеницу ока, а отменить свой приказ могу только я, сам, лично. Так что...» Дипольт повернулся к отцовским гвардейцам. «За мной, следуйте за своим кронпринцем, солдаты», и тронул коня. Вздохнув, фон Швиц первым двинулся за сыном императора. Следом потянулась вереница молчаливых всадников, больше похожих на лесных призраков. Людвигу фон Швицу крайне не нравилась внезапная блажь Дипольда. Но что мог поделать простой барон? Глава 34. Опоздали. Все-таки они опоздали. О чем еще издали возвестили гулкие бомбардные выстрелы. Из густого подлеска на небольшом склоне, где затаился отряд фон Швица, местность просматривалась великолепно. Дождь на время прекратился, тумана не было. Впереди, над широкой, раскинувшейся вокруг, словно смятое одеяло, холмистой равниной, высился Гейнский замок. Над воротами с поднятым мостом дерзко реял златокрылый грифон. Пока еще реял. Это была хорошо укрепленная каменная цитадель, обнесенная рвом, валом и двумя кольцами стен с дюжиной мощных башен. Взять такую приступом – задача не из легких, почти непосильная задача при обычных условиях. Но сейчас защитникам приходилось иметь дело не с обычным врагом. Полдесятка арбалетчиков фон Швица, задрав головы, с заряженными самострелами в руках, высматривали в кронах деревьев подозрительных птиц. Только так можно было сейчас обезопасить себя от крылатых лазутчиков Либиуса. Однако ни птах, ни какого-либо зверья поблизости не оказалось. Вероятно, всех лесных обитателей распугала стрельба. Зато над замком, на приличной, ни стрелой, ни пулей не достать, высоте неторопливо накручивала круги одинокая темная точка. Ворон. Чернокрылый разведчик. Да, вне всякого сомнения. «Еще одна магиерская тварь?» – шепотом спросил барон. Дипольт молча кивнул. Кусая губы, фальцграф наблюдал за замком. За своим замком. С боевых площадок грозно взирали жерла тяжелых бомбард. Меж каменных зубцов поднимались дымки костров. Однако крепостная артиллерия безмолвствовала, и никакого движения на стенах не наблюдалось. Вражеские позиции располагались слишком далеко и были недоступны для каменных ядер осажденных. Зато вовсю лупили орудия осаждающих. Небольшие, длинноствольные, дальнобойные, установленные на диковинных колесных лафетах, снабженные сложными прицельными приспособлениями, заряжаемые не со ствола, а с казенной части. Пушек было не так уж и много, но били они часто и точно, невероятно часто, непостижимо точно. Маркграфские бомбардиры, собственно, обстреливали сейчас даже и не саму крепость, небольшими, однако увесистыми шарами без какой бы то ни было разрушительной магической алхимической начинки. Вероятно, чернокнижник желал взять замок неповрежденным. Они с безопасного расстояния методично корежили, крушили и сбивали со стен орудия противника, которые могли бы нанести урон во время штурма. Могли бы, но уже не нанесут. Вот иберландское ядро вошло в широкий проем меж каменных зубцов и, словно мячик, вкатилось точнёхонько в темный бомбардный зев. Вышибла с мясом комору, разворотила весь орудийный зад, а вот другое, сковырнула стоявшую по соседству пушку с массивного деревянного ложа, поставила на попа, и, еще одно ядро, смяло задранный кверху кованный ребристый ствол, повалила, сбросила со стены. О подобной меткости, да на такой немыслимой дистанции, остландские бомбардиры могли только мечтать. Что ж, эдак пришлым чужакам из верхних земель воевать, конечно, можно, отчего не воевать, коли враг столь же беспомощен, сколь сам ты, неуязвим. Дипольт осмотрел лагеря берландцев. Собственно, лагеря, как такового, и не было вовсе. Был, скорее, временный полевой стан, на скорую руку разбитый авангардом вражеского войска. Сюда прибывали новые отряды, бомбарды и обозные повозки, малые и большие, и очень большие, да более знакомые прочные шестиколесные платформы, перевозившие големов. Прибывали и уезжали куда-то, стороной огибая осажденный замок. К некоторым повозкам, едва видневшимся вдали, были прикованы люди, тянувшие обозные грузы наравне со скотиной. Видимо, у аберландцев не хватало коней и валов, зато пленников оказалось в избытке, и плети конных надсмотрщиков вовсю гуляли по голым спинам полонян, составленных в длинные упряжные цепочки. Но почему воины чернокнижника не используют дармовую рабочую силу для возведения осадных укреплений? Неужели настолько уверены в своих силах? Неужели вовсе не нуждаются в защите от вылазок противника? Похоже на то. Дипольт не видел ни земляных туров, ни плетеных фашин, ни чистоколов, ни павис. Осаждающие не копали рвов и не насыпали валов. Более того, во всем Оберландском лагере стояло сейчас лишь два шатра, в самом его центре. Вон тот, большой, синий, расшитый серебряными змеями, вне всякого сомнения, шатер проклятого маркграфа. Второй, поменьше, попроще, поплоше, курящийся слабым разноцветным дымком из срезанной верхушки, вероятно, походная мастератория Либиуса. Шатры оберегает немногочисленная вооруженная стражей пара големов, поднятых с повозок. Больше, нигде никакой охраны. Странная осада. Впрочем, и не осада даже. Судя по всему, оберландцы готовились взять Гейнский замок сходу. Просто пока не очень спешили и не сильно старались. Складывалось впечатление, будто артиллерийский обстрел ведется походя, постольку поскольку, а на самом деле задержку под крепостными стенами противник использует для стягивания отставших обозов и перегруппировки сил перед дальнейшим продвижением вглубь Остланда. Вражеское войско, не столь уж и многочисленное, кстати, выглядело чрезвычайно суетливым и подвижным, словно колдовской котел бурлил вокруг двух шатров, и не пробраться туда тайком, и силой, не пробиться, и стрелой, не достать, а жаль, обстрел замка тем временем прекратился. Крепость не отвечала, да и не могла уже. Все бомбарды, смотревшие со стен на лагерь Альфреда Чернокнижника, были разбиты. Ну и что теперь? Штурм? В замке наметилось шевеление. Слабенькое, но все же. Защитники, видимо, пережидавшие стрельбу в укрытиях, вновь поднимались на боевые площадки. Значит, какой-никакой, а отпор все же будет. А нет, время штурма еще не настало. Оберландцы подгоняют к своим артиллерийским позициям новую повозку с ядрами. Интересно, очень интересно. Та, из которой орудийная прислуга брала снаряды до сих пор, покрыта черным пологом, а это, темно-синим. А там, вон, в сторонке стоят еще повозки. Красные, зеленые, белые. Только вот зачем подвозить очередную партию ядер, если прежняя, Дипольт это хорошо видел, еще не расстреляна полностью, и означает ли что-либо перемена цветов, означало. Это стало ясно сразу, как только возобновился обстрел. Первое ядро из синей повозки с тугим хлопком разорвалось над угловой башней осажденного замка. У ее островерхой крыши расцвел синюшный цветок, смертный дым, тот самый, которым оберландцы уже травили остландскую конницу. Вот оно что, вот оно как. Ядовитое облако медленно опускалось вниз, окутывая башню густым туманом. Второй снаряд хлопнул над противоположным краем крепости, третий – над донжоном, четвертый – над воротами, потом был пятый, и шестой, и седьмой. Отдельные облачка губительной отравы сливались в единую тучу, не желавшую рваться под порывами ветра, а вскоре клубящаяся смерть цвета трупных пятен обволокла весь замок, да так, что очертания башен едва-едва проступали в плотном синюшном дыму. Замок словно исчезал, словно тонул в нем, стирался словно напрочь из этого мира. Златокрылого грифона над вратами не стало видно вовсе, а вот одинокий ворон все еще кружил в небе над сгустком колышущейся синюшной пелены, не опускаясь к ней, но и не отлетая далеко. Впрочем, на этот раз обстрел продолжался недолго. Оберландские орудия вскоре умолкли, а пару минут спустя рассеялся и выпущенный ими смертный дым. Не от ветра, иначе, будто пожрал и изничтожил сам себя. Дым исчез, испарился без следа, оставив невредимый и неспособный более сопротивляться замок победителю. Победителю, на стенах не было движения, никакого. Крепость не подавала признаков жизни. «Должно быть, все погибли», — тихо-тихо прошептал фон Швиц. Дипольт не ответил барону. Вслух, не ответил. Ответил про себя. «Если не воспользовались тайным ходом, тогда да, тогда погибли, все, до единого». Подземный ход в Гейнском замке, конечно же, имелся. Хорошо укрытый, надежный, укрепленный, обложенный камнем, длинный и достаточно просторный не только для того, чтобы пройти человеку, но и чтобы провести по нему лошадь. Ход вел вон к тем дальним оврагам, глубоким, изрытым ручьями и густо заросшим осокой и ивником, столь густо заросшим, что даже оберландскому ворону-соглядатаю едва ли удалось бы разглядеть сверху извилистое дно, тем более что черная магиерская птица по-прежнему кружила над цитаделью, а не над оврагами. Итак, тайный ход, защитники крепости о нем, разумеется, знали. И хотя Дипольт не велел никому покидать замка, гарнизон мог воспользоваться подземельем в качестве убежища. В нижних ярусах и подвалах, где начинался ход, двери и люки закрывались достаточно плотно, и, возможно, туда не проник бы даже смертный дым магиерских снарядов. Если кто-то догадался, если кто-то уцелел, то осажденные гейнцы скоро вновь поднимутся на стены, чтобы принять последний бой. Правда, аберландцы предусмотрительно вывели из строя все крепостные бомбарды. А как без пушек остановить боевых големов? Никак, наверное. И все же, Дипольд до боли в глазах вглядывался в неприступную громаду замка. Время шло, на стены никто не поднимался. Все, никто никого останавливать уже не станет, никто не будет даже пытаться противостоять вражескому натиску. Да, похоже на то. Длиннорылые вражеские пушки молчали. Видимо, Альфреду и Либиусу действительно важно было заполучить крепость неповрежденной и несожженной. В самом деле, к чему портить свой, уже не его, Дипольда. Новый замок и будущие мастератории в нем? Стоп, а что же, в таком случае, аберландцы достают из третьей, крытой не черным и не синим, а белым навесом, повозки. Что они тащат к орудийным позициям? Все-таки ядра, опять, но почему так мало? Одно, два, три, всего три снаряда. Ага, вот бомбардир опускают ствол орудия, расположенного напротив ворот, и на ворота же его направляют. Ну да, конечно, надо же как-то войти в мертвую крепость, запертую изнутри. На этот раз Альфред предпочел вскрывать ворота не големами, пушками. Так, видимо, быстрее и проще. Одно ядро из трех, поднесенных к орудию, осталось неиспользованным. Прочные ворота гейнского замка аберландцы разбили в два выстрела, в два взрыва. Первый снес тяжелый подъемный мост, плотно приваленный к арке. Грохот, дым, куски разлетающихся бревен, щепки во все стороны, и моста не стало. Только обрывки цепей сиротливо болтаются над темным зевом арки, лишенным дополнительных створчатых ворот и перегороженным лишь массивной подъемной решеткой. Второй взрыв разворотил опущенную решетку, толстую, мощную, рассчитанную на таранные удары, но не на такие ядра. Что ж, кое-что прояснялось. В черных повозках аберландцы перевозят простые ядра без начинки, в синих – шары со смертным дымом, в белых – снаряды, набитые взрывчатой смесью. Нужно запомнить, кто знает, быть может, пригодится. А к замку уже направлялся небольшой отряд штурмующих. Два голема, дежурившие у шатров маркграфа и магиера, с полсотни пехотинцев, дюжина всадников и пара десятков повозок, груженных землей, бревнами и камнями. Зачем, интересно? А, понятно, ров ведь нужно чем-то забрасывать. После Нидербурга чернокнижник, видимо, не хотел более окунать в воду механических рыцарей перед каждой крепостью на своем пути. Аберландцы приблизились к рву, содержимое повозок посыпалось вниз. Крепость по-прежнему хранила молчание, ни выстрела из ручницы, ни стрелы, пущенной со стены. Вот как змеиный граф сминает сопротивление, вот как чернокнижник берет замки и бурги. Вскоре ров был засыпан. Завал оказался достаточно широк и плотен, чтобы выдержать вес голема, и аберландские великаны двинулись к разбитым вратам первыми. Стальные ноги вязли в наспех возведенной насыпи, но бронированные монстры упрямо шли вперед. Они первыми вступили в замок, только-только сбросивший покрывало смертного дыма. Следом в крепость входили люди. Победителям надлежало осмотреть павшую цитадель, если понадобится, добить тех, кто смог уцелеть, а за стенами, по-прежнему, тишина. Неужто никого, совсем-совсем никого не осталось в живых? Конница аберландцев тоже двинулась к безмолвному замку. Всадники объезжали крепости и осматривали стены снаружи. Боялись, что кто-то спустится по веревке и сбежит. Напрасно боялись, вниз не спускался никто. Глава 35. Ваша светлость, приглушенный шепот фон Швица прозвучал не громче змеиного шипения. Уходить надо, все равно ведь ничего уже. Молчать, не оборачиваясь, приказал фальцграф. На краю оврага, того самого, куда выводил из крепости тайный подземный ход, вдруг шевельнулись метелки-осоки. Или то просто показалось, или ветер. Нет, там вон, тоже дрогнули густые ивовые заросли. И там, и опять, и снова. В овраге, определенно, прятались люди. Ни один человек, ни два, ни десять, быть может. Дипольдом овладели странные, противоречивые чувства. С одной стороны, отрадно было осознавать, что его гейцы не попадут в лапы аберландцев и не станут очередными жертвами черных магиерских экспериментов. С другой же, трусы, мерзавцы, подлые предатели, позорно бегут из крепости своего господина, не оправдав возложенных на них надежд, спасают собственные шкуры, вместо того, чтобы драться до конца, как и подобает верным. Что это? Сбивчивый поток мыслей прервался. События развивались стремительно и непредсказуемо. Едва передовой отряд оберландцев скрылся в захваченном замке, а вражеская конница удалилась от лагеря, из оврага вихрем вылетели два десятка всадников, оставшиеся в живых защитники павшей крепости, выбравшиеся по тайным ходам сами и выведшие коней, и вынесшие оружие. Они, да, они и атаковали. Гейнцы неслись во весь опор, на скаку выстраиваясь клином. Мчались молча, без боевых кличей, и потому не сразу были замечены противником. Впереди скакали четверо копейщиков, десяток мечников, по бокам, сзади, полдюжины арбалетчиков. Ага, теперь Дипольду все стало понятно. Защитники замка разделили силы. Большая часть гарнизона и вся чернь, которую удалось согнать за стены, видимо, обороняли крепость. Вернее, должны были оборонять, но, судя по всему, погибли от магиерского дыма. Зато уцелели воины, воспользовавшиеся тайным ходом и незаметно покинувшие крепость, чтобы с тыла ударить по незащищенному лагерю оберландцев. Что ж, время для внезапного удара было выбрано идеально. Оба голема, готовые вступить в бой, сейчас находятся в крепости, а тех, которые лежат в повозках, еще нужно поднять. Грозная вражеская артиллерия пялится на стены, и пока пушки развернут, пока подтащит к ним ядра, пока зарядит, да и оберландская конница, выдвинувшаяся к замку, уже не успеет преградить дорогу двум десяткам смельчаков. А между тем острие небольшого конного клина целило на шатры Альфреда и Либиуса. И, надо сказать, у гейнских всадников был шанс, почему бы и нет. Впереди, неукрепленный и даже не заставленный палатками лагерь да несколько разрозненных кучек пехотинцев. Проскочить, пробиться к заветным шатрам, можно, хотя бы одному из двадцати, с обнаженным мечом, или с заряженным арбалетом. Но что потом? Атаковавшие не присутствовали на Нидербургском турнире. Они не знают о заговоренной броне Маркрофа и Магиера. Хотя, если броня снята, нужно время, чтобы в нее облачиться. Если снята, но не носит же Маркграф и Магиер свои доспехи все время. Так может быть. Все же, безумная надежда ворохнулась в груди пфальцграфа. Странно, но во вражеском лагере не наблюдалось паники. Даже не гудел тревожно-сигнальный рог. Оберландцы явно не принимали всерьез неожиданно объявившихся гейнских всадников. Лишь пара дюжин пехотинцев выдвинулась им навстречу. Выстроилась жиденькой цепочкой, преграждая путь к шатрам. Стрелки с ручными бомбардами, что ли, с шумным, но ненадежным и неточным оружием, годным для пальбы по близкой мишени и, желательно, малоподвижной. Хотя нет, в руках маркграфских воинов были сейчас необычные хандканнаны. Что-то иное, новенькое что-то, больше, массивнее, длиннее. Очередное изобретение Либиуса. Дипольд присмотрелся. Удлиненные тяжелые стволы уже положены на воткнутые в землю рогатки-подпорки. Сзади у каждой ручницы, непривычная грубо отесанная колода и нежелезный штырь-рукоять, зажимаемый при выстреле под мышкой или приставляемый к нагруднику, а изящное деревянное ложе, упирающееся в плечо стрелка, вернее, в небольшую наплечную подушечку. А главное, нигде не видать дымков от тлеющих фитилей. Но как же хандканнаны эти стрелять будут? Без огня-то? Что-то прокричал, взмахнув коротким кончаром, воин в легком доспехе, видимо, отдавая команду. Потом, еще один крик, еще один взмах куцого клинка. Оберландцы стрельнули, без всяких фитилей, дали дружный залп, из всех стволов сразу, с расстояния, на котором из обычных ручных бомбард не стреляют. Но, как-то уж вышло так, секунду назад на врага еще несся грозный строй гейнских всадников, а в следующую, два десятка коней рассыпаются в стороны, выбиваясь из ровного клинообразного косяка, и людей в седлах уже нет, ни одного, будто незримой волной всех смело, будто порывом ветра сдуло, что-то вскипело, взбурлило яростно в душе Дипольда, рванулось наружу, упавшие гейнцы по инерции, нелепо и беспомощно, словно тряпичные куклы, обряженные в доспехи, катились в высокой траве. Трое застрявших в стременах всадников волочились за лошадьми. Прошла еще секунда, и две, и три, и десять. Выбитые из седел воины не поднимались. Каждого настигла своя пуля. И, быть может, не одна. Отчаянная атака была остановлена. Небольшая группка оберландских конников неторопливо трусила от крепостного рва к заросшим оврагам. Осмотреть. Проверить, но едва ли теперь они там кого-нибудь найдут. Дипольд вздохнул. Его верные гейнцы дрались до последнего, как и было приказано. «Плохо дело, ваша светлость», — вновь зашелестел над ухом взволнованный шепот фон Швица. «Мало нам было големов и магиерских бомбард, так теперь вот еще и колдовские хантканнаны у оберландцев объявились. А все Либиус проклятущий, мерзавца следовало бы изловить и сжечь еще в Прагсбурге. Эх, не доглядели отцы и инквизиторы». Дипольт не слушал сокрушавшегося барона. В висках и ушах бешено колотилась кровь. Фальцграф то вглядывался в неподвижные тела гейнских всадников, то смотрел на павший замок с мертвым, это уже вне всякого сомнения, гарнизоном. «Ваши воины сами выбрали свою судьбу», перехватив его взгляд, заметил Людвиг. «Вообще-то, не сами, барон», качнул головой Дипольт. «Я запретил им покидать крепость и велел стоять до конца. Я обрек их на смерть». Голос фальцграфа прозвучал холодно и бесстрастно. «Мне очень жаль, ваша светлость». «Жаль», Дипольт с вызовом глянул на фон Швица. «Разве я сказал, что сожалею о содеянном?» «Ничего подобного. Да, мои гейнцы приняли смерть по моей воле, но, смерть геройскую, достойную смерть, так что не стоит сокрушаться о случившемся». Людвиг промолчал. Дипольт вновь окинул взглядом крепость, вздохнул. «Хотя, с другой стороны, сегодня я потерял свой замок и своих людей. Вас ждет отец, кайзер», — осторожно напомнил фон Швиц, «а с ним, вся имперская армия. Вы еще покараете врага, ваша светлость, и вернете себе крепость, и обзаведетесь новой верной дружиной, и приумножите свою славу. Но для этого сейчас нам нужно». «Знаю», — сухо перебил Дипольт, глядя, как с флагштока над разбитыми воротами оберландцы срывают червленое полотнище. Остландский златокрылый грифон бился в чужих руках, будто пойманная птица. «Мы уезжаем, Людвиг». Над Гейнским замком поднималось новое знамя. Серебряная змея на синем поле, а прояснившийся ненадолго небосклон опять затягивалась сизыми тучами. Словно синюшный смертный дым, они сплошной стеной надвигались с востока, со стороны верхних земель. Ветер усиливался, близилась гроза. Оберландский маркграф и прагсбургский магиер стояли под пасмурным небом, меж двух шатров, перед павшей крепостью. «Значит, Дипольт все видел?» Альфред Чернокнижник пытливо вглядывался в темные прорези магиерского капюшона. За спиной Либиуса застыла стража с обнаженными клинками. «Да, ваша светлость», — качнулся куколь. «Он видел. Все. Это хорошо? Плохо? Полагаю, это уже не имеет особого значения», — прозвучал ответ. «Хотя, нет. Пожалуй, все же хорошо». Узрев падение своего замка собственными глазами, Дипольт наполнил сердце новой ненавистью и новой жаждой крови. «А это именно то, что нам нужно». Альфред Аберландский криво усмехнулся. «Я смотрю, у тебя на все готов успокаивающий ответ, колдун. Что ж, ладно. Фальцграф не подозревает, что за ним наблюдают. Похоже, что нет. Куда он направляется сейчас? К Вассершлазским землям. Через болото. По заброшенной объездной дороге. Надеюсь, там уже нет моих воинов, ни разъездов, ни дозоров, ни обозов. Никто не помешает Дипольду, ему дадут благополучно уйти. Ну, чего молчишь? Отвечай, колдун». На этот раз Либиус ответил не сразу. «Почти все ваши воины были отозваны и уведены со старой дороги», — тихо пробормотал он. «Почти», — рыкнул Альфред. «Что значит почти?» «Видите ли, ваша светлость, там...» Магиер запнулся. «Что там?» — нахмурившись, поторопил Альфред. «Говори». «Две обозные повозки, ваша светлость. Одна, с големом. Другая, с разрывными гранатусами для авангардной артиллерии». «Почему они еще не убрались оттуда?» — процедил сквозь зубы маркграф. «Повозки увязли, ваша светлость. Убрать их с дороги мы уже не успеем». «Так», — лицо Альфреда побагровело. «Кто остался при повозках?» «Несколько человек охраны. Остландские пленники. Цепные. И что, они не справляются?» «Были дожди, ваша светлость. Ручьи и болота у тракта сильно разлились. Дорога размыта, а повозки слишком тяжелы. К тому же скоро снова начнется ливень». Либиус поднял темный провал капюшона к почти такому же темному небу. Тяжелые низкие тучи, проплывавшие мимо, казалось, уже цепляются брюхом за донжон Гейнского замка. «Вот-вот должны были разверзнуться хляби небесные. Проклятие!» — выругался Альфред. «Почему вы, магиеры, не в состоянии управлять погодой?» «Теоретически это возможно, ваша светлость», — осторожно ответил Либиус. «Но не здесь и не сейчас. Центр силы природных стихий слишком аморфен, расплывчат и непостоянен. Его невозможно заключить в обычную мастераторию. Чтобы оказывать на него должное магическое воздействие, необходимо специально выстроенная могила Барзала, оборудованная к тому же». «Хватит, колдун», — раздраженно отмахнулся маркграф. «Достаточно. Сейчас не до твоих чернокнижных лекций. Меня больше интересуют Дипольт и повозки, застрявшие на его пути. Возможно, ничего не произойдет», — не очень уверенно произнес Магир. «Возможно, фальцграф скрытно проведет свой отряд мимо, не ввязываясь в бой». Альфред фыркнул. «Дипольт не Карл осторожный. К тому же его сердце, как ты сам говоришь, переполнено ненавистью. Что, если он все же прикажет атаковать? Тут мы бессильны, ваша светлость», — развел широкими рукавами Либиус. «Придется пожертвовать големом», — воскликнул Альфред. «И повозкой снарядов в придачу. Твоих ядер у меня, между прочим, осталось не так уж и много, и неизвестно еще, когда появятся новые». «Скоро, ваша светлость», — пообещал Магир. «Уверяю вас, очень скоро вы пополните свои запасы. В новых мастераториях уже вовсю кипит работа, и мое присутствие там более не требуется. А когда задуманное наконец свершится, мы обретем несравнимо больше, чем потеряем сегодня. И все же, боевой голем, ты предлагаешь отдать его Гейнцу? Вот так просто? Сейчас? А что он с ним сможет сделать?» — мягко спросил Либиус. «Сейчас? Что? Начертать поднимающие знаки на шлеме голема Дипольт не в силах. Нужных магических формул, кои надлежит произносить вслух, он тоже не знает, и тем более не ведает, как их следует произносить. Увести голема с собой по слякоти фальцграфу не удастся. Вскрыть броню без надлежащих инструментов Дипольт не сумеет, да и нет у него на это времени. Гейнец не станет задерживаться у болот надолго, ибо ему пока еще есть что терять. Он спешит в Вассершлос. Он надеется на помощь отца Кайзера и уповает на имперскую армию. Он полон злости и скрытых надежд, но никак не отчаяния. Самое большее, что может сейчас совершить Дипольт, это попытаться уничтожить голема на месте. А разве этого мало? — прищурился Альфред. — Лишиться ни за что ни про что такого рыцаря — это поправимо, ваша светлость, — успокаивающе сказал Либиус. — Вместо одного потерянного голема у вас со временем будет 2, 10, 100 новых. Новые мастератории создадут новых големов. Змеиный граф подошел к Магиру вплотную. Прошипел угрожающе. «Ну, смотри, колдун, если ты окажешься неправ, тебя ждет такая смерть, какой не видывали даже твои могилы-борзалы». Тонкий длинный палец Альфреда Берландского угрожающе качнулся перед магиерским капюшоном. Набухшую пелену туч разорвала ветвистая молния. По небу прокатился громовой раскат. Первые дождевые капли были тяжелы, как слезы кающихся грешников. Глава 36. И опять зарядили дожди. По новой. Надолго. После краткого прояснения погода вновь становилась гнусной и мерзкой. Однако нет лучше погоды, чтобы укрываться от врага и его соглядатаев, кем бы они ни были. Вода непрестанно текла с беспросветных небес. Ливень сменялся щадящим дождем, дождь нудной мелкой моросью. Потом снова тугие косые струи, что хлещут, словно плети, распадаются, слабеют, рассеиваются, и вновь набирают силу, и опять бьют наотмашь, и конца краю тому не видать. Первая стадия потопа, одним словом. Вздувшиеся реки выходили из берегов, ручьи стремились обратиться в реки, болота разбухали неимоверно, лужи становились болотами, заброшенные поля и пустующие луга раскисли в конец, в насквозь пропитанных влагой лесах от испарений трудно было дышать, а уж дороги, разбитые колесами и копытами, вездесущие оберландцы, видать, и здесь уже побывали. Старый гейнский тракт поблескивал водяной пленкой, словно русло полноводной реки, бурлящей, пузырящийся и пенящийся от непрестанной капели. Промокшие до нитки остланцы под предводительством Дипольда и фон Швитца продвигались вдоль тракта, почти целиком поглощенного разливами. Открытых пространств избегали, ехали сторожка, пустив вперед дозорного, старались не шуметь, что, впрочем, было нетрудно. Шум, который производил в пути невеликий отряд, полностью скрадывался непрекращающимся шелестом дождя.